Когда я открыл глаза, была уже глубокая ночь. Тихонько встал, оделся и зажег слабенький магический светильник. Нашел на столе бумагу и пищевые принадлежности. Уселся и начал писать прощальную записку. «Прошу простить мою невежливость, но срочные дела заставляют меня покинуть ваш гостеприимный замок. Благодарю за радушный прием. Уверен, теперь с принцессой Мелодорой все будет хорошо. Прошу у нее прощения и клянусь, иного выхода просто не было. Надеюсь, когда-нибудь она меня простит. Обещаю по возможности помочь решить проблему, благодаря которой мы познакомились. Желаю вам всем счастья. Не стоит меня разыскивать, однажды мы обязательно встретимся, наберитесь терпения. С глубочайшим уважением, Закария Приз». Постскриптум. «Настя, а принц Джером весьма неплохая партия, советую как следует присмотреться». Закончив писать, встал из-за стола и проверил свой источник. После отдыха он снова полон. «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Почему-то с грустью подумал я. Погостел, пора и честь знать». Потянулся силой к серьге, в которой у меня находится артефакт перемещения. Запитал его энергией и, не теряя времени, шагнул в открывшийся портал. Конец четвертой книги цикла. Читал Антон Платонов.